Глава 8. На другой день мы условились послать Канюте доктора предвестником нашего посещения. По словам его, она была в таком положении, что внезапная радость, как и горе, могла бы убить ее. Не без сердечного трепета я вошла в дом управителя. Надежда спасти несчастную девушку и боязнь увидеть ее на смертном одре сильно волновали меня. Графиня разделяла мои ощущения. Доктор отворил нам дверь, и мы вошли в комнату Анюты. Она сидела на кровати, прислонясь спиной к подушкам. Кровь еще жарче горела в ее щеках. Расширенные зрачки блистали еще сильнее, чем в то утро, когда я встретила ее в саду. Сухие губы казались двумя яркими кораллами. Я с ужасом заметила, какие страшные успехи сделала ее болезнь. Анюта смутилась при нашем появлении, хотела встать, но не могла, и только приветствовала нас едва внятным голосом. Графиня села подле нее, осыпала ласками и с невыразимой добротой начала говорить с ней о ее здоровье, о ее склонностях, обещала обеспечить ее участь, предлагала ей по выздоровлению увезти ее из той страны и быть ей другом, матерью, и своей любовью загладить все несправедливости судьбы против нее. Анюта слушала графиню с робостью, даже как будто с недоверчивостью, иногда благодарила ее тихим склонением головы, но чаще, озираясь во все стороны, ощупывала с болезненным спокойствием лоб свой. Чтобы ободрить ее, графиня вздумала описать ей край, в который манила ее с собою и живо представляла ей картины южного берега, его гранитную стену, его дикие утесы, села, растерянные над морем в цветущих садах, и роскошь южных ночей, и прелесть светлого неба. Анюта подняла свои влажные глаза, сложила руки на коленях и с жадностью стала вслушиваться в ее описание. Оттенок недоверчивости рассеивался на ее лице. Тогда, пользуясь этим вниманием, графиня незаметно перешла от красот природы к красотам поэзии. С удивительной живостью касалась лучших произведений нашего века и, растревожив чувствительнейшие струны сердца девушки, опять обратилась к ее собственному таланту, убеждала ее ободриться, верить, в дружбе ее верить в будущее, а в настоящем заботиться только о своем выздоровлении. Купив глаза полные слез, Анюта долго слушала ее в молчании, но, наконец, увлеченная своими сомнениями и сильно дрожащим, вместе умоляющим голосом, произнесла: «Вы так добры, так милостивы, графиня, но если все это, Бога ради, не обманывайте меня, если все эти обещания только средства к излечению моей головы, жальтесь надо мною, над моим бедным сердцем, графиня. После такого лечения выздоровление отравит мою жизнь». И с жаркими слезами упала лицом на подушку. «Боже мой, как эти люди измучили ее, доктор!» — сказала графиня, обращаясь к нему. «Вы видите эту несчастную идею мне уверить ее в искренности моих обещаний, бедное дитя!» — сказала она опять Анюте. «Чем мне доказать вам? Как вас заставить верить? Взгляните на меня. Разве так обманывают? И неужели вы не узнаете голоса самых искренних чувств? Узнав о ваших страданиях, о вашем сердце и уме, я поклялась назвать вас своей дочерью и исполню клятву. Бог свидетель в том. Ободритесь же, верьте мне. Забудьте подозрения этих людей и простите их. Они не знали, что делали. Со мною вы переродитесь к другой жизни. Я перенесу вас в иной свет, к иным людям. Там вы найдете сочувствие и дружбу. Там станете выше, свободно следовать своему призванию. Порывы вашего вдохновения никто более не назовет безумием». «Графиня», — произнесла Анюта, колеблясь, как будто на рубеже света и тьмы, мыслью невольно оглядывалась на прошедшее. «Графиня, вы добры. Но люди, но общество... Нет, нет, там они так же, как и здесь, оттолкнут меня с презрением. «Не верьте этому, не верьте!» – прервала ее графиня. «Поэты часто клевещут и на людей, не понимая прав своих и заблуждаясь в своих требованиях. Многие из них ищут своим талантом земных почестей, поклонений и громких похвал, тогда как их владычество незримо. Их песни пробуждают самые сладкие отголоски в уединении, им поклоняются тайной слезою, тайным наслаждением, и самые лестные похвалы для них создаются не в толпе, а в сердцах людей. Мне понятна ваша недоверчивость, мой милый друг. Вы много страдали, но счастье разгонит у вас все подозрения, и вы опять полюбите жизнь и людей». «Графиня права», — сказал доктор. «У нас умеют ценить таланты. Не далее, как вчера, я нашел доказательство тому в одном из наших журналов. Этот, кажется, и теперь со мною». Он вынул из кармана журнал и прочел вслух громкую, великолепную хвалу стихотворению, помещенному в том же журнале. Имя автора было неизвестно, но его просили дарить почаще публику произведениями столь замечательного таланта, который силой и легкостью стихов, изящностью выражения, оригинальностью идеи и теплым, глубоким чувством привлек к себе внимание и удивление всех любителей поэзии. «Видите, мой друг», — сказала графиня Анюте, «истинный талант всегда высоко ценится в просвещенных обществах». «Да, истинный. Но был ли у меня талант? Я прежде верила, теперь же, говорят, меня обманывали из снисхождения». Анюта опустила голову, но через минуту, поднимаясь всем телом, сказала с пылкостью. «Графиня, доктор, ради самого неба скажите, и прежде, как и теперь, я никогда не была безумною, и минуты моего забвения, жар головы, трепет сердца и мои светлые, очаровательные видения, все-все это было действием вдохновения, а не растворенного ума. Скажите правду, не щадите меня». «Успокойтесь», — отвечал ей доктор с улыбкой. «Сильные движения вам вредны. У вас не было и признаков безумия. Я 100 раз уверил вас в том. А что в минуты вдохновения можно видеть целый рой видений и призраков, это доказывает также поэт, прославляемый в этом журнале. Не угодно ли послушать?» Он начал читать. «Что это? Что вы читаете?» — скричала Анюта вне себя, спрыгнув с постели и вырвала у него журнал. В волнении взглянул на первую страницу, как он выпал из ее рук. Все фибры ее встрепенулись, новая жизнь взыграла в ней. С неземным одушевлением она начала говорить наизусть стихи, расхваленные в журнале, и голос ее, прежде дрожащий и слабый, вдруг сделался звучным, сильным и сладостным, как тон платиновой струны. Мы с удивлением смотрели на преобразившуюся девушку. Мне показалось, будто я слышу последнюю песнь лебедя. Едва Анюта умолкла, графиня бросилась обнимать ее. «И этим талантом ты сомневалась в себе? И эту силу вдохновения называли в тебе безумием? Но все прошло, мой милый друг. Ты видишь теперь, внутреннее чувство тебя не обмануло. Небо послало тебе прекрасный дар и в дополнение посылает еще друга. Живи для счастья, для славы, на радость себе и своим друзьям». Анюта едва слышала ее слова. Еще полное вдохновение она плала, жарко впитывала в себя воздух и с радостным трепетом смотрела вокруг, как слепец, который после долгой черной ночи опять проглянул на Божий свет. «Нет, не безумие!» — твердила она в восторженном самозабвении, прижимая руки то к сердцу, то к голове. «Не безумие и не сон. Все ясно, чисто, светло. Я опять здорова, счастлива. Да, у меня есть счастье, спокойствие, слава, друзья и моя поэзия. Мой чудный небесный дар. Так давайте жизнь, я хочу жить. Жизнь и мое перо, мою бумагу. У меня все отняли, заставили все сжечь. Ну, создам опять. Скорее же, перо и жизнь. У меня есть счастье, есть друзья, есть дар. Скорее, скорее. Вдруг лицо ее помертвело. Она упала на подушки и не звуком голоса, а вздохом вылетела из ее груди. «Поздно!» Доктор просил нас удалиться. Когда на следующий день мы снова навестили Анюту, она лежала в совершенном изнеможении. Ни на лице ее, ни в душе не сохранилось следа ее вчерашних восторгов. Она поняла свое положение. Я пыталась еще оживить ее надеждою, но она отвечала мне одним пожатием руки и отрицательно покачала головою. Графиня просила ее сказать, не может ли она для нее чего-нибудь сделать. «Спасти мою мать от нищеты. Но для вас, собственно. Для меня? О да, много. Много...» Она остановилась и взглянула на графиню робко и умильно, как дитя, которое не смеет выразить своего желания. «Что же, позвольте мне еще раз услышать ваше пение». В тот же день арфу отнесли к Анюте, и графиня два вечера сряду пела в ее комнате. На третий вечер больная сама слала просить нас к себе. Мы пошли вместе с доктором. Ее кровать стояла уже не у стены, а поперек комнаты у растворенного окна. Анюта сидела на постели, поддерживаемая матерью, и задумчиво смотрела вдаль. Тихо было в доме, тихо в окрестностях. Только птички щебетали в кустах под самым окном, и иногда, перепархивая на карнизы, весело заглядывали в комнату, будто чувствуя, что в ней некому было им сделать зла. Ни одна туча не плыла под небесами, ни одно веяние не проносилось над землей. Струи не рябили озеро, дым, вылетая из труб, взвивался легкими прозрачными колоннами под синий свод. И деревья стояли в саду, не колышась, в боязни разронять свои желтые листья. В стороне скирды хлеба, увитые диким хмелем, уже набрасывали свои темные силуэты на землю. Вечерние тени сгущались, росли, но на западе еще горело солнце, и его длинные великолепные лучи, обливая все ярким светом, отражались в озере со всеми оттенками своих предзакатных облаков. Далеко на этих прозрачных водах челнок, едва заметный меж камышом, качался, как прежде, привязанный к берегу, но из него уже никто не заглядывал вглубь. Анюта протянула графине руку, до того иссохшую, что мне показалось, будто свет солнечный светился сквозь нее. Лицо ее было совершенно спокойно, только в глазах проглядывала грусть. «Графиня», — сказала она, — «простите». Мне хотелось еще раз вас видеть и поблагодарить за последние отрадные часы моей жизни. Чему беспрестанно думать о смерти, Анюта? Я уже не думаю о ней, а слышу. Чувствую ее здесь. Она указала на грудь. Не утешайте меня напрасную надеждою. Я и без того спокойна. Вы сняли горькое сомнение с души моей. Вы примирили меня с людьми. Ваше пение дало мне понятие о горах небожителей, а ваша доброта укрепила во мне веру в благость Творца. Благодарю вас, графиня, благодарю. Она опять устремила глаза в окно, задумалась и, помолчав, прошептала, будто говоря с собою: «Как прекрасен Божий мир! В нем есть солнце, счастье, цветущие края, есть любовь и спокойствие, есть люди-ангелы. Но все это было не для меня. Поздно». На ресницах ее блеснули слезы. Она обратилась к нам. «Как долго, кажется, жила я. А только 18 лет. Как будто жаля. Счастье так заманчиво. И здесь было так много», сказала она, прижимая руку ко лбу. «Хотелось высказать. Да, много. И в сердце тоже. Да все только для страдания. У меня как будто не было чувств для радости, и счастье не ужилось бы здесь со мною. Видно, оно, мое счастье, нарочно оставили там, зная, что гостив с минуту в мире, я скоро возвращусь туда. Так о чем же мне жалеть еще на земле?» Она подняла глаза к небу. По движению ее губ было заметно, что она молилась. Солнце начало садиться, его последние лучи разливали яркий розовый свет по всему горизонту. Анюта оживилась, с любовью прильнула к нему взорами и не сводила с него глаз. Солнце спускалось все ниже, верхние облака сизели и сливались в одну темную массу, в то время как нижние, еще светлые, прозрачные, красовались золотую опушкою. Но и эта комната со всякой минутой теряла блеск свой, бледнела, исчезала. Вскоре догорела совсем и потухла. Я взглянула на Анюту. Она сидела все еще, устремив глаза на запад, но эти глаза не различали уже ни неба, ни земли. Доктор взял ее за руку, приложил перо к губам и значительно потряс головою. Мать прежде всех поняла его знак. Несколько раз перекрестилась и, закрыв собственными руками веки своей дочери, с рыданием припала к ногам ее.